Алло. Алло, здравствуйте. Да. Инспектор компании «Верес», Климов Юрий Валерьевич. Разговоры записываются. Подскажите, Полина Анатольевна, это вы лично, верно? Что-что? Полина Анатольевна. Алло, добрый день. Алло. Юзаем ай клион ви васти интересарисит проблем ю эс долгом перд заджеем. Чего? Добрый день. А переведите, пожалуйста, что там мне сказали. Вам сказали, что разговор записывается. Ожидайте, соединяйтесь с специалистом. А что не по-русски? Ну, ответчик такой. Так вот, долговое агентство Дельта М. Меня зовут Емеляка Анна Викторовна, являюсь специалистом отдела по работе с проблемной задолженностью. Полина Анатольевна, верно? Ну да, то там вас так слышно плохо, у вас так там на заднем фоне громко все работают. Так вот, это вы, да, Полина Анатольевна? Ну это я, да. Назовите дату рождения. Нет, не назову. Почему? Что? Все? Полина Анатольевна, я говорю, почему не будете называть дату рождения? Ну, потому что вы голос из трубки, я не знаю, кто вы. Я голос из трубки, хорошо. Ну да. Голос из трубки звонит вам с целью того, чтобы урегулировать ваш финансовый вопрос, который вы по сей день не решили. Но уточнить, по какой причине вы его не решаете. А как это голос из трубки может это сделать? Ну, голос из трубки же может говорить, правильно? Он может говорить, а урегулировать-то он как может? Только болтать и может. Полина Анатольевна, так вы личность свою идентифицируете, мы обговорим этот финансовый вопрос и придем с вами к какому-то общему решению. Понимаете? Нет, не понимаю. Потому что вы как голос из трубки, вы никак мне не сможете доказать, что вы именно в ДЛТМ работаете и обращаетесь ко мне с какими-то моими вопросами, которые вам стали известны, неизвестно каким образом. Хорошо. Я могу вам назвать номер лицензии, а также ОГРН либо ННН. Так я могу это в интернете посмотреть сама. Смысл? В интернете посмотрите и сверите информацию. Ну так это вы, может, мошенник взять точно так же сидеть на телефоне, точно так же смотреть в компьютер и говорить те же самые лицензии. Все номера, то же самое если получится. Если бы я была мошенником, я бы не требовала с вас идентифицировать свою личность. Да, конечно, они как раз-таки так и все время пытаются эти информацию всю персональную выманить таким образом. Хорошо. Да. Это из данного разговора вы подтверждаете, что являетесь Полиной Анатольевной? А как вам это гарантию какую даст, что я Полина Анатольевна? Если вы это подтвердите под запись, ко мне вопросов вообще не будет, понимаете? А у кого к вам будут вопросы? Если вдруг вы третье лицо, которое по непонятной причине представляется данным человеком, то уж простите. Это не, уже ну это вас, уголовная ну, статья. Ну вас никак это не обезопасит, понимаете? То, что я скажу, что почему я это я. Почему обезопасит? Я никак. Не могу знать точно, когда меня человек обманывает. Никак вы... Ну, тем более, говорю, по телефону это вообще никак невозможно узнать. Ни вам, ни мне, а вас. Хорошо, вы знаете Полину Анатольевну, верно? Конечно. Хорошо, а кем вы приходите? Могу уточнить, как вам обращаться? Вот как зовут? Ну, давайте я буду Светланой Петровной. Светлана Петровна, да? Да. Угу. Я так понимаю, вы ее родственница? Будем считать так. Дальняя такая, седьмая вода на киселе. Дальняя, да? А вы когда последний раз общались с Полиной Анатольевной? Могу уточнить? Минут 5 назад. 5 минут назад? Прекрасно. Да. А, вы сможете информацию передать? Я вот звоню относительно нерешенного финансового вопроса. Необходимо с ней связаться, переговорить как-то. Ну, во избежание всевозможных последствий негативных, потому что она уже долгое время вопрос не решает, а нам нужно уже как-то с ней переговорить. У вас есть возможность информацию передать, верно? Ну, коли вы 5 минут назад... Ну, давайте передайте, я пойду схожу и передам, потом вам приду и скажу да, ответ. Прекрасно. Вы номер запишите, пожалуйста. Она звонить не будет. Звонить никуда. Не будет? Нет. Почему? Она всегда она так будет вот... ждать, пока мы ей звоним? Ну, там, ну, как, типа, а вас... Будет... Типа вас названивают, да, периодически. Я ей пытаюсь что-то передать, ага. Но она мне не буду ей куда звонить. А что так? Ну так вот, ждет без объяснения, да? Причин. Она, наверное, ждет, пока ей позвонят, а потом она думает, что мы какие-то мошенники звоним, да? Наверное. Вот наверняка. Скорее всего. Вот наверняка. Да, скорее всего. Хорошо, угу. Вот все же ей нужно с нами созвониться и вопрос как-то этот решить, потому что, ну, сами понимаете, долгое время уже не решает, нужно уже как-то... А долго это сколько? Что? Сколько это долгое время-то? Долго это долго. Ну, примерно. Разные бывают эти временные рамки-то. Около полгода. Полгода, да? Около. Ну, оно чего, господи, может... Так некоторые там и по 3 года ничего не решают, и ничего, нормально. Так некоторые не решают по 3 года по объяснимым причинам. А вот ее причины, они как бы необъяснимы. Я не вижу объяснения причин того, что она не решает этот вопрос. Если бы я видела причину, я бы уже поняла, как ей помочь и, собственно говоря, что делать дальше. Давайте я вам скажу, как сделать. Давайте. Вы подайте на нее в суд. Только не приказ, да, не судебный приказ, а именно в суд подайте с исковым, сходите. Ну, потому что это же гражданско-правовые отношения. Или у вас по агентскому договору вы работаете? Нет, мы по агентскому договору работаем. А, ну тогда это самое, вас обратно заберет, когда у вас же там на сколько? На 3 месяца, да, этот агентский договор. Ну, вот кредитор, это, короче, забирает обратно, да, допустим, этот, ну, договор. Угу. И идет быстренько с исковым в суд. И все, и, короче говоря, и ей присуждают там через пристав, через исполнительное производство на 50% ее зарплаты. Там уже несколько таких инфошек как бы подавали. Банк там один, по-моему, mm-hmm. или даже два. Вот, и 50% ее зарплаты между собой дербанят нормально. Всем хорошо. А почему в суд-то? Вы, ну я же объяснила. Ей так проще просто. Вот у нее есть 50% зарплаты, и вот, пожалуйста, вот эти 50% зарплаты дербаньте, сколько влезет вам между собой. А вот ей так проще. А вы знаете, да. Тогда, зачем она все-таки вот всем этим занималась, и вот такие договора заключала? Ну, у нее была сложная финансовая ситуация, пыталась выпутаться, не получилось. А вот сейчас вот после судов она поняла, что очень даже удобный вариант. Вот так вот. У нее 50% она живет на свои 50%, а 50% вот эти, кто в суд сходил, забирают ее себе. И всем хорошо. Угу. Но она же понимает, что она в черном списке и так далее, и тому подобное. Ну, да? Естественно. Хотя МФОшки названивают периодически, что-то предлагают без конца разные. Но она уже не берет, ну, все. Да. Больше она не берет. Она уже наелась этими кошмарами. Там. Так ее запугивали некоторые. Кошмар, что творит. Вот. Так что сейчас-то уже все так это в прошлом, так скажем. И вот кто до суда дойдет, того и тапки, так скажем. Вот. То есть у нее очень сложное финансовое положение, да, было? Ну есть да, вот ну, а кто в здравом уме просто так пойдет набирать эти всякие займы? Тем более в МФОшках. Ну, а нормальный человек пойдет. Подал? А? Много до организации суд подала. Ну, я точно да, не могу вам сказать эту цифру. Ну так, несколько, и очень хорошо все так... Все довольны. Они получают там свои эти, как это сказать, ну, части. Вот, выплаты идут им. Вот. И она спокойна. Все довольны. У всех определенность. У нее свои 50% зарплаты. И у них определенность. У них там своя 50% от нее зарплата идет им. Хорошо. Хорошо. Все хорошо. В таком случае ей информация. Да, информацию ей передайте, вот пусть с нами созвонится, мы вот эти все вопросы урегулируем, может, досрочно дело отдадим и распрощаемся с ней навсегда, хорошо? А вы так можете досрочно отдать, прям лично ее, или вы пакетами отдаете обратно? Вам же пакетами их отдают? Или вы прям лично нет, кого-то можете отдать? Ну, конечно. Хорошо, я ей передам тогда. Может быть, она с вами... А как? А что, вы прям ей... То есть по этому поводу ей прям сказать сразу, да, что вот, пожалуйста, меня обратно да, отдайте да. кредитору, да? Да, а кредитор, если будет против, если он скажет, сидите, ждите, пока эти 3 месяца не пройдет, пока... А вот если кредитор будет против, ну, она да. может написать отказ от взаимодействия с третьим лицом. А, это да, это она может, да, может, я знаю. Да, вот официально пишет отказ от взаимодействия, все, и беды она не будет знать. Ну и, в принципе, ей не нужно ее знать. Слушай, о, точно, слушай, вам звонить не надо, пусть прям я ей так и скажу, пусть идет, да. напишет этот... Алло. Да. Оставайтесь. Здравствуйте. Да-да-да. Здравствуйте. Кто там? Компания «Эверест». Меня зовут... Компания «Эверест». Меня зовут Стефанова Галина Николаевна. Инспектор, ведется запись разговора. В одну минуту я уточню, по какому вопросу вам поступил звонок. Полина Анатольевна, это вы? Так только что звонили. У вас какой-то мальчик там пьяный в жопу, видать, бросил трубочку. Пытался так, что-то мяукнуть. Вы? Ну да, я говорю, только что говорила с вашим каким-то полуобмороком. А, вы разговаривали сегодня? Ну да, что-то вы мне так звоните сразу прям подряд в день. Да, я вижу, да. Ну все. Алло, добрый день. Да. Ага, Надежда Анатольевна, напомни, меня зовут Кольс Вильян Санна, беспокоит о свободе долгов, касаемо задолженности срочные деньги, ведется запись звоночка. Хотели бы очередной раз вам напомнить, что у вас действует бонусная услуга по закрытию договора. У вас как дела обстоят с нами? Свобода от долгов? Да, ну теперь в компании о свобода от долгов, занимается коллекторская фирма. Первый раз такую слышу. Ну, она недавно, да, наверное, действует. Я наверное? Но вы Надежда там же работаете. Ну, Надежда Анатольевна, по вопросу оплаты... Нет, мы сначала тут вот этот момент обсудим, потом уже дальше будем. Момент срочно деньги работает с коллекторской фирмой ООО «Свобода от долгов». Вот, а вы-то где работаете? ООО «Свобода от долгов», я вам звоню отсюда. Вот, и вы говорите, недавно существует. Как недавно? Может быть, давно. Ну, Надежда Анатольевна, ну, ничего страшного. Наверное, ты? Может Нет. быть, я недавно там работаю. Надежда Анатольевна, я бы хотела уточнить. Вы что-то надумали или нет по поводу закрытия бонуса? Нет, вы меня заинтриговали просто. Никогда в жизни не слышала такого. Надежда Анатольевна, я вот недавно тут работала. Представляете? Да, вот. А вас много как бы коллекторских организаций-то, да? Ну да, знаете? Да. Эверест. Ага. Финпротект, который финколлектом раньше был. То есть потом... вам много кто звонит, да, получается? Ну да. Кредит Экспресс Финанс. То есть... Феникс Надежда еще бывает. По оплате смысла нет, да, спрашивать-то? Не, ну вот нет. Вот по оплате ладно, это второй вопрос. Вы про свою контору расскажите, просто вот реально. Нет, Надежда Анатольевна, я не имею права ничего рассказывать. Я звоню вам по поводу задолженности. У нее лицензия-то есть по ССП? 93 495 рублей. Вы не надумали? Есть? Конечно, все есть, Надежда Анатольевна. Номер подскажи, чтобы я поискала. Прям, блин, интересно. Всем расскажу, что такая все, у нас поняла, новая контора появилась. Я вам отказ от оплаты ставлю. Нет, ну до вы сюда. Мне скажите номер. Здравствуйте. Да-да-да. Если добро, пригласите, пожалуйста, Екатерину Евгеньевну. Пригласить прям? Да, что вас удивляет? В связи с... Вы кто? Меня зовут Судейкина Юлия Александровна. Специалист административного взыскания компании «Байкина» Амшинского РДПСС. Ой, очень плохо, понятно. Еще вы почетче не могли бы, не поняла я. Девушка, я, конечно, рада за ваш сарказм и иронию, но мне это совершенно... Да при чем тут ирония? Вы очень невнятно сказали. Да. Алло, здравствуйте. Да. Кто? Это деньги будут там по поводу вашего долга. Вы когда оплатите? Не поняла еще раз, как вас зовут? Я говорю, насчет вашей компании деньги будут. А по вас поводу зовут вашего долга 8 тысяч. Меня зовут Лариса. А дальше? Что дальше? Отчество и фамилия. Так, а можно и без фамилии, можно и без отчества. Нет, нельзя. Нельзя, нельзя. Ну что нельзя-то? Вы должны нам денежные средства. А вы должны, вы обязаны представляться. Мы вам ничего не обязаны, вы обязаны а платить так вовремя. Екатерина Евгеньевна. Нет, вы обязаны мне кричу, представляться. Вы мне звоните. Я вам сказала, что меня Лариса зовут. Все, этого достаточно. Отчество и фамилию. Дальше я пока вы не представитесь общаться вот с вами. Ни на какие темы не буду. Давайте хорошо, я тогда третьим лицам сейчас позвоню. Давай десятым платите. Я вам не буду представляться. Давайте покажу тебя по 183-й. Я заявление напишу. Да, разглашение банковской тайны. Какой банковской тайны? И налоговой еще. Я за вам звоню, Сейчас только что сказала, собралась третьим лицам названивать. Без их согласия. Нет, какая разница? Третьим лицам, которые вы договоре оставили. Договоре, так мне тоже надо обязательно брать эти самые письменные согласия. Слушайте, Екатерина Евгеньевна, вот я не понимаю, вы взяли эти 16 тысяч, так, оплатили, должны еще 8-800. Ларисон, давай мне быстренько представляйся полностью, да. Екатерина Евгеньевна, сейчас представлюсь ВКонтакте вашим, давайте. Давай, договорились. Нет, сейчас ты договоришься, я этот телефонный звоночек-то записываю. Да, записывайте, ради бога, разрешение. Да, твоя конторка в ФССП будет очень хорошо наклонена определенным образом. Какая конторка-то, дорогая моя? Твои деньги там как-то. Ну все, ладно, хорошо, я тогда сейчас позвоню, а вы читайте закон. А, деньги на дом там, да? Ты деньги на дом, да, как ты сказала? Я деньги на дом. Вот, деньги на дом, вот. МФОшка. Правильно, деньги на дом. Все, может, там денежные средства, деньги на дом должны. Ну все, ты все представилась, сказала, что ну как все, плохо. Хорошо, деньги на дом. Детализацию сейчас я сделаю, все, давай, пока. Что, все, давайте. Все, я еще детализацию.